Наташка, а что, париться будем прямо голые? Похотливо заметил Артурчик. А что, есть чего стесняться? Заметила Лида. Она словно ринулась в бой, как фехтовальщик, наверное, опасавшаяся потерять свое амплуа самой отвязной девчонки. Мне, только чем хвастаться. Горделиво выпалил Артурчик, и все рассмеялись. Вот видите, заметил я, не обязательно пить водку, чтобы быть хвастуном и сильно преувеличивать, как свои размеры, так и свои способности. Все рассмеялись, Артур же ожег меня взглядом, но уже скоро и сам улыбался. Типичная компания молодых людей, у которых уже завершается стадия полового созревания, но которые так до конца и не понимают, что с этим делать. Дети с развитыми половыми признаками. Наверное, поэтому самые большие глупости и совершаются при вступлении во взрослую жизнь. Мясо было действительно сочным и вкусным. Может, только слегка переборщили в маринаде с уксусом. Почему-то в этом времени уксусом шашлык обязательно сдабривают. Может, потому, что хорошее мясо сложно купить и нужно запах забить. Не в этом случае, тут стол богатый, но привычка, видно, неистребима. Я также поехал на дачу к Эдику не с пустыми руками. Мама расстаралась и привезла мне много разной еды, одному мне было столько не осилить, а тем более, в жару. Холодильники в общежитии хоть и были, но один на целых два этажа. Как несложно догадаться, там не было пустого места, да и хранить тот же венгерский сервелат или курицу в общедоступном холодильнике, означает сразу с ними попрощаться. Коллективизм по отношению к холодильнику работал безотказно, все ушло бы на съедение студентам. И это уже даже перестали считать воровством, просто будто само собой по ночам кое-что из холодильника пропадало. Домовой старается, не иначе. Так что насчет бани, уже завелся Артурчик и никак не хотел отказываться от идеи. «Сейчас растоплю», — сказал Эдик, но сам не спешил покидать стол. «Ну прямо-таки, не голые же?» — испуганно спросила Вера, но в ответ все промолчали. Парни надеялись, Наташа сама идею подкинула, Лида же не может отступать. Чтобы избежать неудобных разговоров, все набросились на мясо, при этом, даже забывая подливать в рюмки алкоголь. На общем фоне выделялся только Матвей. Он все еще сидел хмурым, буравя меня взглядом и украдкой поглядывая на Лиду. «Анекдот!» — выкрикнул, будто опомнился, Сашка. Приходит муж домой, а там любовник в постели с его женой. «Дура!» — кричит муж. «Там в магазине апельсины выкинули, а ты здесь глупостями занимаешься». Все заржали, аки-кони. Но для современности анекдот даже для меня звучит смешно и интересно. Вокруг дефицита много крутится юмора, на злобу дня. Тут или ворчать, или уж насмешничать. Разговаривают два приятеля, решил я оставаться в центре внимания. Когда будет коммунизм, я куплю себе самолет. Зачем тебе самолет? Спрашивает его приятель. Ну как, зачем? Отвечает тот. Вдруг в Москве будут давать финскую колбасу? Я раз, сел и полетел. И вновь смех и обиженный взгляд Лиды. Я-то отсел от нее, а мое место занял Эдик, который так и норовит поухаживать за дамой, но Лида холодно принимала знаки внимания хозяина дачи. Насколько же был прав Александр Сергеевич Пушкин, когда писал, что женщина начинает ценить мужчину, когда мужчина перестает ценить женщину. Это, конечно, не вполне по тексту, но истина, бесспорно. Насколько я понимаю, моего реципиента Лида не особо жаловала, ей нравилось ухаживание Чубайсова, доставляло удовольствие то, как он терялся в ее присутствии. А теперь девочка понимает, что ее игрушка уплывает к другой. Значит, другая девчонка рассмотрела еще что-то во мне, чего не удалось увидеть Лиде. Вот и приглядывается девушка, выискивая все хорошее, отвергая все плохое, и досадует. Хотя, как по мне, единственное, что есть во мне ужасного, что я рыжий и что Чубайсов. Ненавижу рыжих. Вот с тех пор, как я все узнал про Чубайсова, рыжих и ненавижу. Я решил несколько закрепить результат создания образа коммуникабельного парня. И пока Сашка набирал воздуха для провозглашения нового анекдота, я снова выдал свой. Штирлиц шел по улицам Берлина и нарвался на сук. «Шли бы вы, девочки, домой», — сказал Штирлиц. «Война все-таки». И вновь смех, и вновь задумчивые взгляды от девчонок. И все-таки в это время живут впечатлительные, не избалованные юмором люди, даже в таких развязных компаниях, в которой я сейчас нахожусь. Кстати, об этом можно поразмышлять. Я любил всякие передачи юмористические, причем даже как-то и стыдно признаваться, но юмористов 90-х смотрел, не говоря уже о КВН или других передачах. Немало шуток помню, приходилось запоминать, чтобы стараться быть весельчаком в редких компаниях. «Все, я курить и топить баню», — сказал Эдик, вставая из-за стола. «Лидок, составишь мне компанию?» «Ага, нашел себе подносчицу дров, или ты рассчитывал затянуть меня в баню и воспользоваться моей девичьей наивностью?» — колко отвечала Лида. «Вон, Матвеева возьми, он парень рослый и сильный». Даже такой немудреный комплимент возымел действие на парня. Матвеев поспешил встать и тут же вызвался помогать Эдуарду. Какой же он все-таки великовозрастный ребенок. Правда, тут мы все немного отвлеклись. Я не знаю, как расслышала телефонный звонок Наташа. Я, например, ничего не слышал. «Эдик, это что, телефон звонит?» — спросила Ростовцева. Мальцев посмотрел на часы, чертыхнулся. «Я же должен был отзвониться родителям». Бросил он и стремглав побежал в дом. «Так, на секундочку. На даче, километрах в 40 от Ленинграда, пусть даже немного меньше, телефон. В то время, когда жители города стоят в очереди, у семейства Мальцевых, телефонная линия на даче. Как по мне, этот факт перекрывает даже само наличие такой шикарной дачи. У меня сразу же созрела идея позвонить Тане. Она точно должна быть дома, так как завтра экзамен, еще, наверняка, на домашнем родительском аресте, так как уличена была отцом в порочащих девушку связях, по мнению родителя, конечно, порочащих. На какой бы позитивной ноте ни закончился мой разговор с отцом Тани, наверняка, для любящего родителя было неприятно узнать, что твоя дочь уже не малышка, которую на руках качаешь и колыбельные поешь, что она созрела для того, чтобы эти колыбельные воспроизводить уже для своих детей. А Танюша хвасталась, что Тольчик красивые песенки играет ей на гитаре. «Когда был в меня безумно влюблен, мне песни не играл», — заявила Лида. «И Саша красиво играет», — поспешила заявить Вера, которая, видимо, положила глаз на молодого журналиста. «Пойду покурю и спрошу у Эдика про гитару», — заявил Артурчик, выскальзывая по лавке из-за стола. «Наташка, я уже мыслями с тобой в бане». Ростовцева смутилась. Уже через пару минут Мальцев вышел из дома довольный и сообщил всем, что родители даже не услышали его пьяный голос, а он, собственно говоря, и не был пьяным. Эдуард почти и не пил, раз пригубит, другой. Не пил и водитель «Жигулей», еще один молчаливый парень, Владимир, такой пухловатый, в очках, с видом интеллигента, тоже, как и я с Артуром. Впрочем, Вовчик был еще больший, и в прямом, и в переносном смыслах, серой мышью за столом, чем Ростовцева. Несмотря на его внушительные габариты, парня как будто бы никто не замечал. «Я курить», — заявил я, также выходя из стола. «Так ты же не куришь», — Лида следила за каждым моим движением. «Но ведь только именно этот благовидный предлог позволяет мне покинуть столь достойное общество», — ответил я. «На самом деле я отправился в дом, чтобы позвонить. Я собирался это сделать не ради того, чтобы отчитаться перед своей девушкой. Хотел услышать, что у нее все хорошо. Уверен, что Таня сейчас и накручивает себя. Все-таки я в эту компанию пахал без нее, а ей толком и не сказал. Несмотря на то, что я звонил Тане всего лишь два раза, номер ее телефона помнил хорошо. В этом времени чаще приходилось рассчитывать на память, а не на то, что в смартфоне все контакты сохранены. Так что те несколько телефонных номеров, которые помнить было необходимо, отложились в памяти сразу. «Здравствуйте, Александр Ефимович, можно услышать Таню?» — спросил я, когда трубку поднял отец моей Татьяны. К чести потенциального тестя, он не стал произносить лишних нравоучений и сразу позвал Таню к аппарату. «Ты все-таки поехал туда, без меня?» — разговор начался с упреков. «Я веду себя более чем достойно. Проявляю пример стойкости и благоразумия», — попытался я в шутливой форме перевести разговор на доброжелательные рельсы. «Достойно, правы мои родители», — поматросил и бросил. Тон Тани был истерическим. «Я тебя не бросал», — жестко заметил я. «Не нужно говорить в таком тоне. Не люблю ни перед кем оправдываться. Особенно, если поводов серьезных для этого нет. Более того, наши отношения с Таней начинались с того, что она принимала их любыми, обещая не создавать таких сюжетов, которые сейчас тут разворачивает. Тогда прямо сейчас приезжай ко мне. Докажи, что я тебе не безразлична», — выпалила Таня. У меня в воображении нарисовалась картинка. Вот Таня стоит у телефона, рядом с ней отец, кивает на те слова дочери, что зарывают наши отношения в яму. «Ты должна мне доверять», — взяв себя в руки, спокойным голосом произнес я. «Доверяй, но проверяй», — продолжала Таня. «И все-таки на Танюшу большое влияние имеют родители», — прежде всего, отец. Наверняка, вчера и сегодня столько негатива влил он в уши своей дочери, что она, забывая обо всех наших договоренностях, отдает вожжи эмоциям, причем даже не понимая, что словно распополом распиливает наши отношения. Я Лиду не рассматривал в качестве своей девушки, ровным счетом из-за того, чтобы с ней не было таких сложностей, которые сейчас являет Таня. А выходит, видимо, не бывает беспроблемных отношений. Я не приеду, а ты вспомни все те слова, которые ты говорила, когда мы начали встречаться. Мне было комфортно с тобой, не разрушай то, что еще только строится, сказал я. Если не приедешь, можешь и не звонить больше, выкрикнула Таня. Я не приеду, жестко сказал я. Короткие гудки были мне ответом. Я буквально услышал, что говорит сейчас Александр Ефимович своей плачущей дочери. Все правильно сделала, дочка, так его, пусть ценит, паразит этакий. Такие отношения я не приемлю. Мне нужна боевая подруга, которая если и не будет помогать, то и мешать не станет. Даст возможность делать то, что я должен. А заниматься размазыванием соплей по подбородку нет ни желания, ни возможности. Все хорошо, ко мне, стоящему у телефона в коридоре дома, подошел Сашка, лишь ненамного опередив в забеге к дому Лиду. Все отлично, сказал я, замечая в окно, как заметалась у крыльца в растерянности Лида. Может, показалось, но ты холодно меня встретил, начал разговор Александр Травкин. Мне нужно было собрать всю свою волю в кулак, чтобы не накинуться на парня с агрессией. Раздражение после разговора с Таней меня переполняло. Если встретил холодно, то баньку Эдик затопит, там и согреемся. Нормально я встретил. Ты уже работаешь в какой-нибудь газете? Перекинул я разговор в другое русло. Устраиваюсь в смену, горделиво заявил Сашка. Вот это здорово. Я как раз хотел обращаться в лучшую в стране молодежную газету страны. Искренне обрадовался я, немного польстив ленинградскому изданию. Чуть было не сказал, что это Бог послал мне Сашка. Не-не-не, у меня к тебе сразу два дела, и оба очень важные. Поможешь, так никаких вопросов по вступлению в кружок не будет, сказал я. Сделаю. Голосом, полным энтузиазма, сказал Сашка. Очень, видать, хотел в кружок-то. Учтем, и уже завтра. Озадачил я надежду советской журналистики. Глава 15. Облетела листва. У природы свое обновление, и туманы ночами стоят и стоят над рекой, потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивой такой, пел я под совершенно обалдевшими взглядами собравшихся. Ты почему эту песню раньше не пел, чуть отойдя от удивления, спросила Лида, когда я уже закончил, а раньше я не был влюблен, решил я поддеть девчонку. Эта колкость возымела эффект. Лида отвернулась, ее глаза увлажнились, наверняка, подумала, что в нее я никогда и не был влюблен, раз таких песен не пел. Ну что ж, лично я и не был. Маэстро, обратился я к Александру Травкину, также известному как Сашка. Принимайте инструмент. Я поспешил передать гитару не только потому, что Сашка был более музыкальным, голосистым, но и для того, чтобы быстро зазвучавшая новая песня не дала возможности осознать, что предыдущая была никому не знакома. Я действительно собирался украсть авторство этой песни у разностороннего в будущем композитора Игоря Матвиенко, не без этого. Но после признания за собой авторства последовала бы целая череда вопросов, и все темы застольных разговоров сместились бы в мою сторону. Я уже достаточно засветился перед нынешней компанией, чтобы немного уйти в тень. Какая-то очень важная мысль кружилась, но никак не могла сформироваться. Вот, может быть, когда отойду чуть в сторону от шумной компании, то пойму, что же такое важное мое подсознание хочет донести. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю, стараясь друг друга перекричать, парни и девушки пели набирающую нынче популярность песню. Только лишь три человека не подпевал. Это был я, так как выбирался из-за стола, чтобы пойти и насладиться прекрасными видами Финского залива, Матвей, выполнявший на сегодняшнем пикнике роль изредка перемещающейся статуи, и Лида, с большим интересом провожающая меня взглядом. Мне откровенно надоело отсиживать полушария на скамье, за столом, тем более, что места здесь были просто невероятные. Весеннее небо казалось прозрачным, и хотя еще не лето, тут такая синь, дух захватывает. Да и хотелось чуть пройтись, побыть одному. Мысли не могли прийти в порядок, и частью этому мешала ссора, или даже разрыв с Таней. Дача Мальцевых находилась на единственном холме, наверное, километров на 20 в округе. Скорее всего, Финский залив тоже имеет свои фазы приливов и отливов, и ставить дачу на месте периодического подтопления глупо. Впрочем, и город тут было ставить. Это я сейчас подумал с намеком про Петра Великого, построившего Петербург, первого русского императора назвал глупцом, вроде бы это не должно быть сильно осуждаемо по партийной линии, он-то среди коммунистов не числился. Стояла достаточно жаркая погода. Это в беседке, под кроной огромной груши казалось, что еще терпимо. А вот когда я проходил редкие открытые поляны, почувствовал, что солнце тоже жарит мясо, людей, не так же, как мы, люди, жарим шашлык, конечно, но от этого не сильно легче. А еще мне не хочется в баню, все это коллективное оголение. Считаю, что разврат – это дело сугубо индивидуальное, а вернее, все же сугубо парное решение двух партнеров. А еще никогда не стоит забывать о том, что каждый неправильный, даже просто опрометчивый поступок в прошлом способен всплыть в будущем и изрядно подпортить реноме, например, комсомольского борца за нравственность. А я могу и таковым стать, это предполагают мои планы. Может, я и потому не спешу в баню, что у меня далеко не самые модные трусы. Одежда, которая всем видна, у меня, как сказали бы в будущем, трендовая, а вот нижнее белье мой предшественник не жаловал, считал тот элемент одежды не столь важным, чтобы вовремя заняться его обновлением. Так что поношенные семейники, наше все. Кстати, об оголениях. Вода прямо манила к себе. А тем более, что, хотя везде при входе в Финский залив были камни, здесь, примерно в 500 метрах от дачи Эдика, кто-то позаботился о месте отдыха. Небольшой пляж был оборудован даже ступеньками, тут насыпан песок, сделано углубление при входе в воду. Интересно, а сколько нужно тратить времени и средств для того, чтобы поддерживать этот пляж из года в год? Или в округе живут те люди, которым под силу росчерком ручки изменять русло рек, не то что сделать небольшой пляж? На самом деле на расстоянии метров 300-400 располагались и другие усадьбы, скрывающиеся в хвойном лесу. Правда, как правило, все же подальше от залива. Я понял, а скорее, очень быстро вспомнил, что Балтийское море более походит на Северный Ледовитый океан по своей температуре, чем на море Черное. Насколько было жарко на поверхности, примерно настолько же холодной оказалась вода. Но я, раздевшись догола и уже решивший остудиться, быстро привыкал, и уже через минуту решился на первый заплыв. Интересно, а мой реципиент вообще умел плавать? Наверное, об этом стоило подумать, прежде чем уходить на глубину, создать которую природа не могла. Здесь не обошлось без вмешательства человека и даже техники, да еще в одиночку. «Чубайсов», — услышал я с берега голос Лиды, — «ты подлец, ты и песни сочиняешь для Тани, а я, сколько ты мне обещал, говорить что-то в ответ из воды, когда небольшие, но чувствительные накаты холодных волн то и дело ударяются в лицо, я посчитал излишним. Смотри, предатель, чего ты лишился», — выкрикнула Лида. Я спешно отплыл в сторону, где не было глубины, потому как предполагал, что-то, что я увижу, может пустить меня ко дну. Причем и в прямом, и фигуральном смысле этого выражения. Да, Лида начала раздеваться. Она делала это с явным раздражением, даже с какой-то злобой. Казалось, что она сейчас буквально разорвет свою майку, которая прилипла к телу и все никак не поддавалась. Наверное, в округе только эта майка оставалась еще борцом за нравственность. Мой же организм взывал о том, чтобы я участвовал в борьбе, но несколько иной, явно не за нравственность. То, что в Финском заливе непременно сжимается у каждого мужчины, у меня теперь ощущалось с точностью да наоборот. «Что, рыжий, я тебе еще нравлюсь», — выкрикнула Лида, наконец, справившись с непокорной майкой. Я молчал, лгать и говорить о том, что открывшаяся мне картина, заурядная, я не мог. Восхищаться же хотелось, но только не вслух. Я попытался вспомнить, а была ли у меня когда-нибудь женщина столь красивая? Нет, хотя за всю мою почти что холостяцкую жизнь повидал я женщин разных, в том числе и частично искусственных, подправленных разными средствами вплоть до скальпеля. А вот Лида, она была естественная, ее черные волосы не спадали на пышную грудь, которая упорно, побеждая силу притяжения, гордо смотрела вперед. Меня посетила мысль, что уже после первых родов Лида может впасть в депрессию, так как сохранить такие прелести упругими ей будет невозможно. Ну, а время пластических хирургов наступит еще не скоро. «Что молчишь?» – спросила Лида, немного подрастеряв первоначальный напор. Она уже посмотрела по сторонам, чтобы не было свидетелей, а когда явилась на пляж, девушку словно и не волновало, смотрит за ней кто-нибудь. «Не могу лгать, ты прекрасна», – ответил я, собираясь выйти из воды, но понимая, что сначала нужно немного прийти в себя. «Тогда я к тебе», – сказала Лида и покусала губы, решаясь на поступок. Она резко, почти моментально скинула с себя остатки одежды и решительно пошла в воду, казалось, и не ощущая холода. «Ой!» – выкрикнула девушка, отталкиваясь и будто падая на меня. Мы стояли, обнявшись, прижимались друг к другу телами, и я уже не стеснялся того, что был возбужден. Лида смотрела на меня глазами девушки сильной, но вынужденной покориться. «Ты разве не этого хотел?» – спросила Лида. Я посмотрел прямо в глаза девушки, хотя смотреть хотелось на другие части ее тела, но вот глаза, они были полны тоски и страха. Это холод и брызги залива, или по иным причинам в девичьих глазах было много влаги. «Мы можем сейчас совершить большую глупость», – проснулся во мне взрослый человек, – «а я хочу совершать глупости с тобой», – пробурчала Лида, отворачиваясь. Потом девушка подставила свои губы, а я, ведомый природными инстинктами, зачастую отключающими мозг в каком бы то ни было возрасте, поцеловал ее, а потом еще, и мои руки блуждали по женскому телу, стараясь исследовать каждый сантиметр временно принадлежащей мне женщины. А потом мы выбрались на песок, и было глубоко наплевать на то, что кто-то мог подсматривать. «Ты», — недоуменно произнес я, — «что, не ожидал, что могу быть девственницей?» Смущаясь, сказала Лида и стала вытираться прихваченным полотенцем. «Теперь мне тяжелее напомнить тебе обстоятельства», — сказал я, вставая и отряхиваясь от песка. «Но у меня есть девушка. Скажи, ты бросишь Таню?» — предельно серьезно спросила Лида. «Пока не планировал», — ответил я честно и откровенно. «То, что было, ничего не значит», — выпалила Лида, сгребла свою одежду в охапку и ушла в сторону деревьев. «Оно и правильно, нас не должны видеть вместе, и без того наверняка возникнет немало вопросов. Джентльмены о таких эпизодах своей жизни не рассказывают, ну а фантазия молодежи – это их проблема. Так что я планировал еще раз искупнуться, смыть холодной водой наваждение, а уже после возвращаться на дачу Мальцевых. Ты, на пляж разъяренным быком, как только Лида удалилась, выбежал Матвей. Он бежал на меня по склону, что ускоряло движение парня, но и не давало ему полностью контролировать свои движения. Так что я легко ушел в сторону, выставляя ногу. Матвеев о нее споткнулся и покатился кубарем вниз, остановившись только перед самой водой. «Не учили, что подсматривать нехорошо?» «Строго, будто учитель», — спросил я. Парень, несколько раз перекрутившись, остался лежать и, словно ребенок, а он, наверное, таковым и был, расплакался. «Ну, успокойся, мы уже взрослые люди, нужно принимать все стойко. Одних любят, других бросают. Это закон жизни. Причем бросают и тех, кого любят», — принялся я философствовать. «Я для нее все-все готов», — всхлипывая, причитал Матвей. «А ты поведи себя, как я, перестань быть для Лиды игрушкой. Она собственница, так что обязательно обратит на тебя внимание», — успокаивал я хнычущую детину. «Но как после этого, после того, как у вас было?» — не унимался Матвей. «У нас ничего не было», — жестко сказал я. «Потом, о том, что ты видел, говорить никому нельзя. И не по-пацански это, подсматривать. Лида возненавидит, да и я запишусь тебе во враги». Матвей сел, вытянул ноги, посмотрел на порванные на коленках джинсы. «Сейчас так модно, с порванными джинсами», — сказал я, правда, не зная точно, пришла ли уже мода на рванье. «А ты что, считаешь, что еще мне не враг, что я смогу простить тебе Лиду?» Прекратив плакать, с нескрываемым любопытством спрашивал Матвей. Было видно, что он растерялся и не будет рассказывать о том, чему стал свидетелем, не только потому, что побоится стать мне врагом или заиметь во врагах Лиды, которая не простит подлость Матвею. «Ведь я же тоже могу рассказать, как этакий бугай плакал при мне. Вот оно, западло. А я не хочу видеть тебя в своих врагах. Да и парень ты нормальный. Почему с такой силой спортом не занимаешься?» — попытался я сменить тему. «Занимался тяжелой атлетикой», — бросил, неожиданно для меня признался Матвеев. «А армия? Мне было интересно узнать, почему на вид здорового парня не берут в армию. Через месяц ухожу», — с сожалением сказал Матвей. «И ты что, искренне считал, что если даже Лида сейчас станет твоей, то дождется. Ты ее совсем не знаешь. Это она на словах такая, а сама. Матвей посмотрел в сторону, где на песке еще виднелись капельки крови. Она с тобой свой первый раз. Удивительно, сколько Матвеев знает о Лиде. Наверное, девчонка записала своего кавалера-переростка, как сказали бы в будущем, во френд-зону. Сказать Матвею, что он подружка, и что никак более его Лида не воспринимает. Нет, скажу другое. Пусть парень, если так любит, идет в армию с надеждой. Ну, с кем первый раз, с тем не обязательно на всю жизнь. Я не претендую на Лиду, и тебе советую забыть о ней. Я подошел к Матвею, присел рядом с ним, словно с другом. Ты чего такой неспортивный перед армией? Заберут еще в какие войска, где будешь бегать днями и ночами по полной выкладке. Откуда тебе знать и про девушек, и про армию? Удивился Матвеев. Ты вот что, Петя, я впервые назвал Матвеева по имени. Ты приезжай ко мне в общежитие. Каждый день в 7 вечера я буду тренироваться. Давай со мной, форму спортивную хоть немного наберешь, чтобы в армии было полегче. Да и забудешь о всех своих переживаниях. Я подумаю, сказал Матвеев, глядя на меня. Пойдем, выпьем, что ли? С тобой пару рюмок потяну, ухмыльнулся я, по-дружески хлопнул бугая по плечам и поднялся с песка. Вот и сходил, и тить ее мать, искупаться. Впрочем, кто-то чего-то на этом пляже сегодня потерял, а может и приобрел, товарища, приятеля. Только что мне Петр Матвеев показался даже более человечным, искренним, правильным, чем хитрован Эдик Мальцев. Может быть, Матвеев когда-нибудь и станет мне другом. Мы вернулись к столу и, к удивлению оставшихся на веранде людей, выпили с Матвеевым мировую. Лида сидела за этим же столом и старалась не смотреть ни на меня, ни на Матвея, но у нее это получалось плохо, глаза девушки то и дело наполнялись влагой. Я даже не знал, чего в этой грусти больше. Того, что девушке в итоге пришлось покориться и признать, что я ей нравлюсь, причем вот так, отдаваясь мне на пляже. Или же она тоскует, что по собственной воле, поддавшись эмоциям, лишилась того, что некоторые девушки стараются беречь. И все-таки Лида удивительная. Быть такой развязной, всем демонстрировать, что она чуть ли не разгульная девица, при этом к 21 году умудрится сохранить себя. Ну и фокус. А вон и мальчики выходят, радостно воскликнула Наташа Ростовцева, показывая пальцем в сторону бани, откуда, укутавшись в полотенце, вышла остальная мужская часть нашей компании. Все же недостаточно они выпили, или оказались достаточно разумными, чтобы пойти париться всем вместе. Но мне ли говорить о благочестии? О, Толя, мы же с тобой не договорились на завтрашний день, подойдя к столу и осушив почти целую бутылку буратино, сказал Сашка Травкин. Я вышел из стола, показал жестом Александру пройти со мной. Смотри, тебе завтра нужно сыграть роль журналиста, стал я объяснять задачу Травкину, когда мы отошли достаточно далеко, чтобы другим наш разговор не был слышен. Обижаешь. Зачем мне играть роль, если я и так журналист? Отвечала надежда советской журналистики. Я усмехнулся и продолжил, объясняя, что именно хочу от Сашка. А нужно было мне от него пока что две вещи. Первое, это присутствие журналиста на нашем педсовете, где я буду ставить вопрос об усилении воспитательной и идеологической работы с учащимися. Второе, я хотел бы, чтобы в молодежной ленинградской газете «Смена» в ближайшее время появилась статья о жизни учащихся ПТУ-144 в общежитии. Так я рассчитывал погасить волну негатива в мою сторону. Это уже моя задача, как вплести лозунги и отсылки к чаяниям коммунистической партии, чтобы в присутствии постороннего человека, который мог бы написать статью, никто бы не стал категорически высказываться против нововведений. Что касается второго, то есть статьи в газете, то законы пиара и раскрутки личности работают и в условиях развитого социализма. Чем чаще я буду мелькать на страницах прессы, а возможно, в телевизоре, тут надо отдельно постараться, тем больше нужных и разных людей меня увидит. Наверняка попробуют привлечь к какой-нибудь работе. Ну а там главное не оплошать. Ничего, я даже бурсу, которую все считают просто днищем, сделаю ступенькой в своей карьере. Мы еще сидели за столом, исполнили, наверное, с десяток песен, сорили анекдотами. Но было очевидно, что пик веселья и задора пройден. Несмотря на то, что захмелевшая Наташа Ростовцева не просила, а требовала похода в баню всем вместе и голышом, скоро все стали собираться. Какая бы компания ни была разгульная, но, к их чести, они хотя бы вспомнили, что завтра рабочий день, кому-то нужно показаться на работе, а кому-то зубрить, чтобы не запороть сессию. Меня доставили к крыльцу общежития. Перекинувшись лишь парой слов с вахтершами, я отправился к себе в блок. Хорошо, что вахта сменилась, и не было укоризненных взглядов в мою сторону, что я, такой изменщик, без Танечки с какой-то мутной компанией поехал гулять. Впрочем, то, что я вернулся трезвым, могло разом скостить обвинительный приговор от скучающих на вахте женщин. Уже во временном своем жилище меня влекло две вещи. Первое – принять душ, даже пусть и холодный, так как я не успел к тому часу, когда еще давали горячую. Вторым порывом было срочно достать личный дневник моего предшественника. Любопытство взяло верх, и уже через несколько минут я листал толстую общую тетрадь. «Вот же, конспиратор рыжий!» – воскликнул я. Кроме всем понятных записей, там было еще кое-что. И это что-то меня смущало – цифры, которые могли находиться возле странных имен, а скорее – прозвищ. «Нужно встретиться с Пухлым до сентября», – прочитал я, а дальше были цифры. Я разглядывал набор цифр, а потом взял листок и выписал табличку, буквы и их порядковый номер в алфавите. Попробовал соотнести цифры, которые были в дневнике, с этой нумерацией букв, и получилось абракадабра. Еще раз критически оглядел результаты. Что-то слишком много буквы А и буквы П. Что это значит? Какая вообще буква может встречаться так часто в дневнике? Я, задом наперед, посетила меня очередная догадка. Я переписал всю таблицу заново и принялся подставлять нужные буквы в дневник. Ах ты ж, глаза на лоб полезли. Цифры стали превращаться в буквы, буквы, в слова. Да ладно, и ты тут, неужели вы были знакомы еще в 1977 году? Не смог я скрыть своего удивления, когда увидел возникшие перед глазами фамилии. К часу ночи, когда я расшифровал примерно половину из того, что было написано в дневнике, схватился за голову. Здесь были указаны такие имена, написаны такие откровения. Мда, а не опоздал ли я со спасением Советского Союза? Усталым и сонным голосом прошептал я сам себе. Глава 16. Утром, проснувшись по будильнику, когда в коридоре уже слышался девичий смех, а особо отважные девочки, обитательницы этого этажа, призывали меня, такого лентяя, выходить на зарядку, я вновь не удержался и посмотрел в тетрадь своего предшественника. Так и есть. Это был не сон, я действительно оказался на шаг, или даже на 10 шагов, ближе к разгадке того, как общались между собой предатели советской родины, могильщики Советского Союза, как они организовывались для будущих своих преступных действий. Еще не была создана структура в НИИСе, всесоюзной НИИ системного анализа, но люди, которые будут в рамках этого учреждения решать, как развалить Советский Союз, уже имели контакты, и мой предшественник, Чубайсов, там подвязки уже имел. Пухлым рыжий называл Гайдара, коротышкой, Березовского. Присутствовали и другие эпитеты, например, Березовского в дневнике мой реципиент называл еще и форцовщиком-автомобилистом. Наверное, Борис Березовский уже сейчас имеет особый интерес к автовазу, который грабил в прошлой реальности. Все сводилось к тому, что московские и ленинградские кружки активно формировались, и центром этого формирования была все-таки Москва. Именно там сидел, на что намекал в своих записях Чубайсов, координатор и мозг всего движения, Джермин Гвишани. Хотя и были в записях лишь фамилии или одно-два слова, но кое до чего я додумался. А ведь многое было не понять, пока я не расшифровал имена зачинщиков развала. А раньше-то, читая дневник, я думал, что Пухлый – это какой-то из друзей Чубайсова. По крайней мере, порой можно было даже встретить оскорбительные эпитеты в адрес Гайдара и других, без называния имен. Лишь только фамилия Гвишани, зятя председателя правительства Косыгина, упоминалась без шуточек и подковырок. У меня складывалось впечатление, что Чубайсов и сам недопонимал, что происходит. Для него эта игра, словно как для подростка, войнушки в индейцев и мушкетеров. Скорее, даже в Штирлица. Его темная душонка требовала возмущения, протеста. Возможно, не нравилось Анатолию, что он, занимаясь форцой, вынужден скрываться и вести свои дела под страхом быть арестованным. Не вижу я пока системного анализа и аргументированной критики ни советской экономики, ни советского строя. Сплошное бунтарство и кидание какашками. Мелочно как-то, но из малого часто вырастает нечто большое. Не хотелось бы применять в данном контексте слова Владимира Ильича Ленина, что из искры разгорится пламя. Но похоже, что искра уже брошена, остается либо ждать, пока пожар разгорится, либо мне брать огнетушители и не только заливать пеной разгорающиеся угли, но и дать этим огнетушителям кому-нибудь по горбу. Фамилии, кто достоин подобной награды, у меня уже есть. Что интересно, собственной персоной на политическую сцену Джермин Гвишиани, несмотря на то, что ему подполтинник уже сейчас, взобрался года через 3-4. Тогда же, в начале 80-х, появляются в публичном пространстве и имена других разрушителей великой державы. Значит, они все скрытно действовали уже сейчас, подготавливали почву для того, чтобы в будущем встать намного больше, чем только кружком вольнодумцев. И нет, я не считаю, что если просто взять и убить всех, имена кого я смог прочитать в дневнике, то это спасет Советский Союз. К сожалению, если убить одних сволочей, то на их место придут другие. Не было бы Гитлера, был бы Геринг или Гиммлер. Нет, зачистка не поможет. Нужны реформы. Другие, жесткие, без всяких кооперативов, гласности или ублюдочных сухих законов. Нужно закрыть потребности народа, навести порядок в сельском хозяйстве. Но нужно и разрабатывать могильщиков Союза. Сложно. Но сегодня будут сделаны небольшие, но важные шаги. В дверь уже дважды постучали, видимо, призывая меня выйти на зарядку. Дурной пример подаю. Уже 7 часов, а я не вышел. Порядок вокруг начинается с личного порядка и самоорганизации. Перед расставанием с Александром Травкиным мы все-таки договорились, что сегодня рано утром он не будет приезжать ко мне в общежитие, а посетит наши физкультурные мероприятия завтра. Все-таки молодой журналист под завершение пикника на даче слегка набрался. Сегодня ему будет тяжко. Хоть бы добрался к полудню на педсовет в училище. Ну что, девчонки, ломитесь в дверь. Может, мне еще нужно выпить чашечку кофе? С улыбкой спрашивал я, когда вышел из своего блока. И какая с чаем? Так на зарядку же, Анатолий Аркадьевич. Нам всем еще сегодня на зачеты по производственному обучению идти, за всех сказала Света, самая бойкая активистка из всех девчонок в общежитии. Мы вышли на крыльцо, там уже была толпа человек из 80. Я тяжело вздохнул, понимая, что из этой толпы мне нужно сделать организованные группы. Но раз взялся за гуш, не говори, что не дюж. Прежде чем мы разобьемся на группы, и я дам каждой группе свое задание и маршрут следования к стадиону, есть одно сообщение, провозгласил я, едва вышел на крыльцо. Ребята стояли все снизу, а я над ними возвышался, будто на мавзолее. А может, с чем провидение не шутит, и когда-нибудь мне придется и на трибуне над мавзолеем постоять. Стоять и с приветливой улыбкой приветствовать советских граждан, проходящие на Первомай с плакатами и шариками. Завтра приедет журналист и будет честно и непредвзято изучать нашу, прежде всего, вашу, жизнь в общежитии. Поэтому завтра на зарядку встаем все дружно. Вася, ты за это ответственный, я посмотрел на Васю Шрама. Должны на зарядку выйти все, кто может по физическим показателям. Я, ответственный, искренне удивился парень, тоже вышедший на зарядку. Ну, хорошо, будет сделано, Аркадьевич. Все слышали, я за базар свой отвечаю. Последние слова звучали столь угрожающе, что даже тот, кто и не хотел услышать, обязательно прочистит уши и переспросит у своих товарищей. Светлана, ты будешь ответственная за чистоту и порядок в комнатах. Все должно быть идеально, кровати заправлены, ни пылинки, вещи сложены, картошка спрятана и никаких электроприборов. Продолжал я импровизированную летучку и узнаю, что кто-то покурил на коридоре. По-человечески прошу, чтобы залетов не было. Нужно, конечно, поговорить сегодня с заведующим общежитием, вроде бы он должен прийти под вечер. Некрасиво получается, что я как будто бы прыгаю через его голову. Пусть он еще и на больничном, но из того, что о нем рассказывали на вахте, я понял, что заведующий общежитием будет только рад, если за него кто-то наведет порядок на вверенном ему объекте. А что там с воспитателями? Вот их работы я и вовсе не вижу. Ну не считать же работой стенгазету, если элементарной дисциплины внедрено не было. Если все получится так, как я это предполагаю, то Александру Травкину не придется даже лукавить, приписывая все хорошее и забывая обо всем том плохом, что он мог бы увидеть у нас в общежитии. Мне не хотелось заставлять Травкина врать. Пусть он не будет входить в конфликт со своей совестью, на моей стороне. Надеюсь, что не ошибся, и журналист, неплохой парень, пока еще ничем дурным не испорченный. Пусть у меня телевизора нет, И вообще в общежитии только два телевизора, в ленинских комнатах на четвертом и на восьмом, но и мне удалось немного посмотреть, по крайней мере, программу «Время», а уж газеты, это обязательно. Так что за прессой я слежу, и вижу приметы того, что работа, направленная на популяризацию профессионально-технического образования, только набирает обороты. В преддверии приемной кампании чаще звучат именно ПТУ Ленинграда, а не техникумы или высшие учебные заведения. При этом информацию, за ее неимением, высасывают из пальца. Показывают кулинарный техникум, где учащиеся призывают поступать в другие учебные заведения. Никто не хочет позориться с порога. И вот на этой пустынной, так сказать, площадке мы и будем этот самый контент из ПТУ создавать. Так что статья Трушкину, возможно, даже более выгодна, чем мне. Где он еще найдет сюжет, да еще и свежий, молодежный, о том, как в ПТУ начинает активничать комсомол. Ведь на слуху еще и смена всесоюзного комсомольского руководства. Все звезды сошлись, чтобы мое имя в первый раз зазвучало. Но это днем, после полудня. А пока работаем не на показ, а на совесть. Выводим общежитие на зарядку. Василий, берешь половину, оббегаете училище и прямиком на стадион. Вторая половина, со мной на стадион прямо сейчас, сказал я. Ребята быстро разделились на две группы, и мы с Васей почти синхронно скомандовали. Бегом марш. Вряд ли Василий так уж перековался от моей с ним работы. Наверняка, наступит тот момент, когда парень вновь взбрыкнет. Но он уже знает, что я за ним слежу, но и обратиться ко мне можно. Знает, что он востребован обществом даже на командирских должностях. Может быть, мне еще будет жаль расставаться с этим парнем, который сейчас помогает организовать молодежь, но живет в общежитии уже не совсем законно. «Привет, физкультурники! А Динамо бежит, увидев нас!» – кричал Степан Сергеевич. Он уже был на стадионе и занимался растяжкой. Удивил. Степа живет не так, чтобы близко, но вот собрался и приехал рано, чтобы поучаствовать в нашей зарядке. «И Динамо бежит, все бегут», – отвечал я ему, завершая цитату из знаменитого фильма «Джентльмены удачи». «Рад, что ты к нам присоединился». Направив учащихся бегать по кругу стадиона, я остановился и пожал руку Степе. «Хорошее дело ты делаешь. Уже то, что ты в них людей видишь, они оценят. Ну и то, что можешь в морду дать, если понадобится, тоже», — сказал Степа, усмехнулся. «Что мы стоим? Бегом марш. Тут, Степан Сергеевич, я командир», — улыбнулся я. «Но ты прав. Бегом марш. У меня складывается впечатление, что скоро стадиона будет столь мало для нашей зарядки, и нужно продумывать маршрут бега по близлежащим жилым дворам. Таким образом, товарищи, мы будем точно знать, какие учащиеся к нам приходят, какие неприятности они могут с собой принести. Если семьи поступивших к нам детей по нашему запросу будут под контролем местных органов власти, то мы значительно снизим уровень правонарушений, которые совершают наши учащиеся», — вещал я с трибуны во время педагогического совета. Мой вопрос был поставлен в очереди пятым, назывался скромно «Разное». Учитывая то, что предыдущие докладчики тратили на свои речи по полчаса каждый, народ сильно устал слушать и переставал что-то понимать, лишь машинально поднимая руку при голосовании. Это было и хорошо, и плохо. Плохо, то, что меня сейчас могут и вовсе не воспринимать, не понимать, чего это я требую от работников училища. Когда новая методика работы в приемной комиссии среди мастеров производственного обучения будет принята, придется еще проводить семинары, чтобы объяснить, за что все они так активно голосовали, стараясь быстрее все закончить и разойтись по домам. А хорошо потому, что у людей уже не остается сил для протеста и возмущений. Да никто и не возмущается. Еще до начала педсовета я ошарашил директора новостью, что к нам прибыл журналист, и что он будет писать о нас статью в газете. Причем новость достигла ушей Семена Михайловича Ткача, лишь когда директор уже собирался начать спецсовет, и все сотрудники собрались в актовом зале. Так что переполоха не получилось, но теперь волновался я, как бы Ткач не схлопотал инфаркт от таких переживаний. Сидит вон, бледнеет, руки потрясываются, слова подбирает, чтобы и приличными были, и идеологически выверенными. Наверное, Семен Михайлович меньше волновался, когда пер продукты в столовой. Молодость Александра Травкина, журналиста ленинградской молодежной газеты «Смена», никого не смутила. Да и сам Сашка был сегодня до нельзя серьезным, в строгом костюме, являя собой пример дисциплинированного современного, идеологически устойчивого комсомольца-журналиста. Он общался со всеми таким канцелярским языком, что казался старше, чем есть, и весомее, будто и не какой-нибудь студент-стажер. Как же старались и директор, и завуч Марья Машотовна, говорили, делая паузы, пробегая в спешке глазами по своим же докладам, чтобы только не сказать о недоработках. Докладывала на педсовете и Настя, Анастасия Андреевна Смолян. Причем ее доклад был мной несколько видоизменен, дополнен. С самого утра, как только я отправился на работу, я пришел к главной комсомолке училища и предложил ей сделать определенные правки. Важно было показать, какая качественная и успешная работа проводится в физкультурном направлении в общежитии. Приплести сюда обязательно и то, что через 3 года Советскому Союзу принимать Олимпиаду, что еще больше налагает на нас ответственность по агитации за спорт. Коммунистическая партия Советского Союза пристально следит за тем, как выполняется ее поручение по улучшению условий обучения в профтехобразовании. Мы, товарищи, как ярые последователи ленинского учения и преданные партии, должны. Нет, мы просто обязаны с вами проявлять инициативу, и комсомол нас в этом поддерживает. Уверен, что поддержит нас и Коммунистическая партия Советского Союза, говорил теперь я, сам себе удивлялся. Моя речь была пламенной, я искренне верил во все то, что сам говорю, а почему бы мне и не верить? Мои истинные цели никоим образом не противоречат тому, что я сейчас делаю. Напротив, все новшества, которые я уже привожу в жизнь ПТУ, это еще десяток шагов по достижению главной цели. Пусть я нахожусь на большом расстоянии от своей цели, километрах в 10, если не больше, но каждый день позволяет приблизиться на шаг к цели. И есть вероятность, что я успею и спасу Советский Союз, если еще немного ускорюсь. Товарищи, желает ли кто-то выступить, дополнить инициативу товарища Чубайсова? Спрашивал директор таким тоном и с таким видом, будто умолял, мол, сидите и молчите, а то сейчас договоритесь, что в газете напишут. Но в каждом коллективе есть тот, у кого шило в одном месте, кто не промолчит, даже под угрозами и после просьб. Вы, уважаемый, может и правильно говорите, но, как человек новый, да еще молодой, может предлагать такие изменения. Это надо же, посещение городских учащихся на дому. У меня что, работы другой нет? Под обеспокоенный взгляд и директора, и завуча, высказался один из мастеров производственного обучения. По крайней мере, он и теперь был в рабочей одежде и даже не постеснялся прийти в грязной, в масле и пыли робе. Порой нужно взглянуть на проблему взглядом со стороны, так сказать, незамасленным, сказал я, ставя логическое ударение на слове «замасленное». Люди этот каламбур поняли и оценили, стали улыбаться, а кто-то даже похлопал по плечу особо возмущенного работника. Но отвечать пришлось, причем в этот раз я не столько манипулировал лозунгами и общими фразами, сколько объяснял понятным, простым языком. Кто поспорит, если я скажу, что ребятам хулиганить меньше надо? Вот только никто не может предложить что-то, что могло бы уменьшить эти явления в училище. Никто, кроме меня. Так что, несмотря на внезапную оппозицию, приняли мои предложения. Почему бы о такой инициативе не написать? Почему об общежитии только? Недоумевал Травкин, когда я уже провожал его в сторону станции метро. А ты и напиши. Только тогда 2 статьями, не объединяя их. Хочешь, чтобы твое имя 2 прозвучало? А хочешь, я поговорю с главредом, чтобы выпустить газету, где будет напечатано только твое имя и больше ничего? Шутил Сашка. Пока достаточно и того, о чем я говорю, улыбнулся я. Но ключевое слово тут – пока. Нужно подумать, как выйти на кого-нибудь на телевидении. А у тебя есть кто знакомый на Ленфильме или на телевидении? Твоих одногруппников, может, и туда распределяли? Не откладывая, спросил я у Трошкина. Глава 17. Ну как все прошло? Выспрашивал Травкин, когда мы уже были далеко от училища, и молодой журналист сбросил с себя маску профессионального и въедливого журналиста. Ну, самое главное, что мои предложения приняты, ответил я. Сашка загорелся, а вот я чувствовал некоторое опустошение. Болтать сейчас не очень хотелось, но Травкин с энтузиазмом продолжал сыпать впечатлениями. Слушай, Толя, а ведь то, что ты предлагал на педсовете бурсы, это очень интересно. Как будто ты взял откуда-то уже готовую систему. И я обязательно напишу статью, с воодушевлением говорил журналист. Я даже больше тебе скажу. Сегодня на 5-минутке главред говорил, что нам нужны репортажи по приемной кампании в ПТУ. Так все отворачивались. Коллеги говорят, что это бесперспективно, что ничего нельзя нового узнать, что там все грустно. А у меня может получиться хорошая статья. Я с улыбкой кивнул. Вот видишь, приятель, как оно выходит. Ты помог мне, я помог тебе. Но не забывай, завтра жду тебя на зарядку в общежитии. Только статей должно быть две, и в них должно быть мое имя, как инициативного комсомольца, сказал я и посмотрел прямо в глаза журналисту. Правда, напирал зря, Травкин и не думал давать заднюю. Слушай, а это ваша комсомолка, Анастасия. Она ничего такая, ладная девчонка, с улыбкой мартовского кота заметил Сашка. Занята моим другом, усмехнулся я, не советую, там не жених. Там машина для убийства. Даже для тебя, все знают, что ты Матвею уши накрутил. А Матвеев-то силен, сказал Травкин. Даже для меня, ответил я, про себя зная, не буду проверять, смогу ли справиться со Степой. Я поспешил расстаться с Травкиным. Еще нужно было выдержать разговор с директором и завучем. Явно будут высказывать мне свое негодование по поводу приглашения постороннего человека на педсовет. Потом еще нужно заехать в типографию, попробовать там договориться о бланках писем к местной администрации и актах исследования жилищных условий учащихся. Так что дел еще на сегодня хватало. Причем далеко не факт, что в типографии со мной вообще будут разговаривать. В Советском Союзе любая копировальная техника под очень жестким надзором. Предполагаю, что нужны будут какие-нибудь документы, которые бы позволили работникам типографии напечатать даже те бланки, которые мне нужны для работы училища. Вернувшись в ПТУ, я увидел на входе двух незнакомых мужиков, явно не из сотрудников. То, что руки у мужчин грубые, работящие, и грязь под ногтями, бросается в глаза. Между тем, оба были в джинсах и модных водолазках, а рядом с крыльцом училища была припаркована машина, «Жигули» третьей модели. «А вот и он, которого вы ищете», махнула в мою сторону вахтерша, которую все по-родственному называют теткой Дашей. «Ты Чубайсов?» — спросил один из мужиков. «Я», — ответил я и несколько напрягся, приготовившись к неприятностям. «Мы от Александра Ефимовича. Показывай, где тот драндулет, который нужно починить», — произнес второй мужик, а мое напряжение сошло на нет. Отец Тани, выходит, проявляет благородство и показывает, что он умеет держать слово. Я уже думал, что поинтересовался он чисто из вежливости. Идея с ремонтом ведомственного автомобиля накрылась медным тазом. «Ждите здесь», — сказал я. Я и сам знал, где, в каком гараже стоит сломанная «Волга-21» модели. Однако без директора отдавать машину в ремонт не стоит. Кроме того, когда Семен Михайлович узнает, что я сдержал обещание, и машина отправляется на ремонт, он явно будет доволен. Так пусть будет при мне. Так и произошло. «Нет, ну ты молодец. Мы стоим на очередь на ремонт машины уже. Наверное, полгода. Я даже хотел просить комитет по образованию, чтобы списать это недоразумение. Хотя если получится починить, то машина еще ого-го», — радостно вещал мне Семен Михайлович Ткач. Два автомеханика, присланные отцом Тани, уже позвонили из кабинета директора на 100 и сейчас ждали эвакуатор, или как в этом времени называются машины, которые увозят другие машины. Вот Васильевич огорчится. Придется ему из своего запоя выходить, — смеялся директор. «Иван Васильевич, это водитель ведомственного автомобиля, что мне пришлось тут же уточнить, и работает он на целую ставку, то есть самого автомобиля нет, а водитель есть, как и зарплата у этого водителя. Мечта алкоголика, сидишь дома, даже на работу не выходишь, пьешь сколько влезет, а тебе капает зарплата. Мда, наверное, я приобрел себе врага в лице Васильевича. Закончился у него отпуск с сохранением заработной платы. Ну или почти закончился. Не думаю, что отремонтировать авто будет быстрым делом. С другой стороны, может, Александр Ефимович решил, что это дело чести, и возьмется за ремонт с утроенной силой. Ситуация, конечно, складывалась какая-то неопрятная. Лучше было бы мне помириться с Таней, чем все же решить с машиной. С одной стороны, Лида, с другой, выглядит как-то так, словно я пользуюсь своей девушкой, Таней. Нет, определенно тут надо налаживать. Ты мне вот что скажи, Анатолий. И да, не надо обижаться, что я к тебе обращаюсь на «ты». Наедине, можно. Даже тебе, — усмехнулся Семен Михайлович. Так вот, Толя, журналист-то тот не напишет ли чего дурного? Нет, только хорошие, — отвечал я, стоя с директором во дворе корпуса, где он со счастливым видом раскуривал папиросу. «Это тоже нехорошо», — признался ткач. «В комитете по образованию отчитаться придется, что это такое мы тут принимаем, придумываем, с ними не согласовав. Так у меня готовы все бумаги. Целая методическая разработка получится. Могу вас в соавторство взять», — усмехнулся я. Директор несколько скривился от такого моего предложения. «Наверняка, паразит такой, рассчитывал, что я просто передам ему все бумаги, а он будет блистать, как автор новаторского подхода в приемной кампании и воспитательной работе. Но нет, моя фамилия должна стоять на первом месте. Я рассчитывал на то, что новый подход в работе с контингентом учащихся, по сути, позаимствованный мной из будущего, настолько придется впору и районному комитету по образованию, и городскому, что мое имя будет на слуху у всех этих чиновников. Однако новаторство я буду продвигать по комсомольской линии, мол, инициатива молодых. И в связи с этим явилась одна краткосрочная, но очень важная цель. Мне нужно попасть на установочную конференцию Всесоюзного ЦК Комсомола. В самом начале сентября будет знакомство с новым главой этой молодежной организации, вот и решили сделать конференцию. Как бы попасть в число приглашенных туда? Тем более, что конференция в Москве, а для меня будет очень полезно поехать в столицу и встретиться там с некоторыми лицами, даже мордами. Я все-таки собрался немного поиграть в игры. Думаю показать лояльность могильщикам Советского Союза, чтобы окончательно понять, почему такие студенческие кружки по интересам не были напрочь закрыты КГБ. В Москве и Ленинграде это можно было сделать без шума и пыли. Надо искать, откуда ветер дует, и бить тех инициаторов. «Толя, а смету за ремонт твои друзья предоставят?» — вкратчиво спросил Семен Михайлович. «Предоставит», — спокойным тоном сказал я. Однако меня и несколько коробило. Ведь это же опять какая-то мутная схема получается, и тогда чем я отличаюсь от тех, против кого собрался бороться? Отец Тани принципиально починит машину, причем каким-то неучтенным порядком, а смета должна быть предоставлена. Пусть ее оплачивает комитет по образованию. И да, я даже уверен, что директор некоторую сумму решил себе прикарманить. Что-то с этим надо делать. «Михалыч, я предоставлю список кружков и секций, которые должны быть утверждены. Повлияй на Ашотовну. Из тех денег, что комитет по образованию выделит на ремонт машины, мне нужно, нам нужно заказать в типографии бланки, это чтобы уже начать ту работу, о которой говорили на педсовете. Образец у меня есть, и в этом я тебя прошу посодействовать. Останется только купить хотя бы две пары перчаток и хотя бы одну грушу боксерскую. А во всех остальных делах, я не знаю, тебе решать», — сказал я, смотря прямо в глаза директору. «Разрешил он мне обращаться по-небратски и на «ты», вот пусть и получает. Тем более, что уважение к этому человеку у меня еще несколько упало. Только что он попытался меня прощупать на предмет, чтобы я просто молчал, когда он провернет немалую махинацию с ремонтом машины. Дело в том, что комитет по образованию обязательно выделит деньги, причем даже сделает это быстро. Проблема с ремонтом машины состояла, скорее, в том, чтобы дошла до нее очередь в одном из 100 Ленинграда. И то, что ремонт может быть дорогим, все прекрасно знают. На ПТУ денег не жалеют, относительно, конечно. Машина досталась училищу, когда ее списывали с таксопарка, то есть, она была убита еще до поступления на баланс училища. Наверняка в мастерских таксопарка ее слегка подрихтовали, чтобы хоть немного ездила, но настоящие проблемы не убрали. Так что ремонт мог бы обойтись в кругленькую сумму, как бы не под 1000 рублей. Это если придется не перебирать, а менять мотор, плюс покраска, плюс явная замена коробки передач. Там проще было бы сдать машину на запчасти, чем починить. Но она стоит на балансе, а списывать не разрешают. Ведь все так красиво выглядит. Каждое училище имеет автомобиль, который можно использовать под нужды администрации и самого училища, как будто персональное авто. Вот только закупить новые машины комитет по образованию не может, а списанные в лучшем случае прослужат год. И потом этот металлолом просто стоит в гараже и ждет положенных 10 лет, чтобы можно было списать его уже окончательно. Ну, никакого уважения у молодых к людям зрелого возраста, — сказал директор, бросая бычок на землю и начиная его тушить ногой. Он собирался развернуться и уйти, но я его остановил. «Уберите, пожалуйста», — сказал я, глазами показывая на окурок, втоптанный директором в землю. «И, Семен Михайлович, проведите собрание с работниками. Учащихся в училище стало меньше, остались только те, что отрабатывают производственное обучение, а окурков меньше не становится. Выделите одно место для курения учащихся и работников, пусть за гаражами, но чтобы там постоянно дежурил мастер, а то еще и пить начнут. Да, я позволил себе указывать директору. Я видел и даже чувствовал тот пиетет, который он испытывает по отношению ко мне. Как же, и с комсомолом я уже договорился, и журналиста привел, договорился даже о ремонте автомобиля, что казалось и вовсе невозможным. Не удивлюсь, если директору уже доложили, что на выходных за мной приезжали на «Волге» и «Жигулях». Так что Семен Михайлович может даже меня опасаться, как какого-то блатного, который однажды захочет и самого директора скинуть. Придет время, я подумаю и об этом. Мне не нравится, что директор принимает участие в схеме воровства продуктов из пищеблока, что он явно химичит с бюджетными средствами, а свои прямые обязанности, как я вижу, не сильно рьяно исполняет. Днями в кабинете либо читает книжки, либо в шахматы играет. Только злится, что его периодически отвлекают по работе от более важных дел. Окурок директор не поднял, только фыркнул. Так что вот еще один сюжет, за который я при случае не пожалею ткача. Толя, когда я вновь заходил в корпус, меня окликнул Степан, будто специально дожидавшийся моего возвращения с разговора с директором. «Ну, чего хотел?» – спросил я, видя нерешительность взрослого мужика. «Ты не мог бы, Настю пригласить поработать в общежитии сегодня вечером?» – неловко начал разговор Степан. «Не понял, и зачем мне вечером в своем блоке, где я проживаю один, встреча с красивой девушкой?» «По сути, ведь получается именно так», — усмехнулся я, на самом деле уже догадываясь, о чем хочет попросить меня Степан Сергеевич. «Ну, так после того вечера, который был у тебя, я проводил Настю, и, знаешь как, даже пробовал ее поцеловать, но она отвернулась и ушла. Теперь она со мной вовсе не разговаривает, будто бы избегает», — Степа усмехнулся. «Я понимаю, как это глупо звучит, особенно от меня, мужику за тридцатник, а все туда же. Но я больше служил и был в командировках, чем общался с женщинами. Это меня моя жена выбрала, а не я ее. А потом решила, что выбор неправильный. А Настя, она мне нравится. Мезальянс, однако», — сказал я. «Ты спрашивал Настю, как она относится к мужчинам старшего возраста. Ладно, не отвечай. Я так понимаю, что ты сегодня спецом напросился на дежурство в общежитии. Хорошо, я приглашу Настю, нам как раз таки есть что с ней обсудить. Попрошу ее помочь принять общежитие к завтрашнему приходу журналиста».